Но разве дело в кудрях и губах? Этого она никогда не любила, он просто похож. Она много раз пыталась вспомнить, с чего все началось, с какой такой черты пошел новый отсчет их жизни. Но ничего не вспомнилось, и черты такой не было. С ним что-то происходило постепенно, понемногу, а потому и незаметно. Может, еще с тех самых пор, как она взяла его замуж. Как он забегал! Видела бы ты, как он забегал и как... Я давно хочу задать тебе один вопрос, — перебила она. Почему ты в конце войны перестал мне писать и так странно встретил меня в Балашове, тогда, в 45-м? Он удивленно посмотрел на нее, дернул бровями. Поднятая чашка замерла в его руке. «Почему ты вспомнила? Ударилась в старину?» «Да так, вспомнила и ударилась». Он опустил глаза, поставил чашку, принялся помешивать ложечкой. «Ну, мне казалось, я думал, с кем ты там после меня? И с кем же я там после тебя?» Он помолчал, все помешивал чай, ложечка глухо ударяла в края чашки, потом сказал: «Ну, я так думал». Медленно поднял на нее глаза, робкие, виноватые. Совсем те глаза, и что-то дрогнуло в ней. Она поднялась, стала собираться на работу, в свою сберкассу. Ей было еще рано, сберкасса открывалась в 10, но она не могла сейчас оставаться тут с ним. Сунула в сумку сверток с котлетами, ушла к себе переоделась. Он стоял в дверях, смотрел, как она, сунув за поясок большие пальцы, сгоняла назад складочки. «Ты странно одеваешься». «Я всегда так одевалась». «Ну, в молодости куда ни шло, в молодости это даже оригинально. Но теперь, когда мы постарели...» «Не забудь ключи», — опять перебила она. «После работы мы с Наськой идем в кино». Он засмеялся и по обыкновению начал шутить и ерничать. «Это еще надо проверить, с кем в кино, не завелся ли старичок». Но она уже ушла. В запасе был целый час. И она решила, пока не болят ноги, пару остановок пройти пешком по утреннему, еще не очень задымленному воздуху. Солнце заливало улицы, влажно блестел и дымился недавно политый асфальт, ярко и остро сверкали бока бегущих машин. Спешили на пляж курортники в легких пестрых одеждах, ехал на велосипеде мальчик, приладив у руля авоську с картошкой. Под навесом в летней столовой гремели посудой, оттуда выплывал запах жареной рыбы. К газетному киоску тянулась очередь. Одни мужчины. У сувенирного, еще закрытого киоска, старик раскладывал на пустом ящике самодельные гипсовые маски и покрытые лаком рапаны. Татьяна Сергеевна вспомнила, как привезла сюда, в этот город, Ивана Михайловича, водила его по улицам и на набережную, в парк с кипарисовыми аллеями, и, как он сказал, «Какой праздничный город!» Ее поразило тогда, что он так сказал, потому что и сама она всегда с самого детства ощущала в этом городке праздничность и сказочность. Семья ее жила здесь трудно, буднично. И праздничность вроде бы не затрагивала ее, но ей нравилось, как прихорашивался город к курортному сезону. Обстраивал набережную нарядными киосками, пляж усеивал пестрыми грибками и навесами, разворачивал яркие витрины, заливал улицы огнями и музыкой. нравились праздные толпы курортников.